Газета Шарля. Каждая из них в отдельности была бы не так заметна. Но, стоя рядышком у подъезда криминальной полиции, словно у фабричных ворот, они представляли собой комическое и жалкое зрелище. Долговязые жижи с длинными тощими ногами, кутаясь в облезлое кроличье манто, глядела настороженно и недоверчиво на полицейского, дежурившего у двери, а когда слышала на тротуаре шаги, наклонялась посмотреть, кто идет. У бедняжки Шарлотты не было сил сделать прическу и подкраситься. От долгих и все не иссякавших слез ее круглое, как луна, лицо пошло красными пятнами. Покраснел и ее маленький носик-пуговка. На ней было очень приличное пальто из черного драпа с каракулевым воротником и отороченное каракулем. Левой рукой она машинально прижимала к груди добротную лакированную сумочку из настоящей кожи. Если бы не соседство Жижи, худой и горбатый, как ворон, да не красный носик, она имела бы почтенный вид. «Это он!» Шарлотта не двинулась с места. Суетилась и сновала взад и вперед Жижи. Она первой увидела Мегре, который шел с каким-то своим коллегой. Мегре слишком поздно заметил двух подруг. На набережной играло солнце, в воздухе уже пахло весной. «Извините, господин комиссар!» Мегре пожал руку своему спутнику. «Ну, приятного аппетита, старина!» «Позвольте сказать вам два слова, господин комиссар!» И Шарлотта разразилась рыданиями, засунув в рот почти весь свой скомканный носовой платочек. Прохожие оборачивались, смотрели. Мегре терпеливо ждал. Жижи, словно желая извиниться за подругу, проронила. «Она только что от следователя. Он вызывал ее». «Так-так, господин Бонно вызывал ее. Что ж, это его право. Но все-таки...» «Неужели правда, господин комиссар, что Проспер во всем сознался?» На этот раз Мегре откровенно заулыбался. «Вот и все, что следователь мог придумать. Старовата хитрость. Обычная уловка начинающих судейских чинуш. А эта толстая дурочка Шарлотта поверила». «Но ведь это неправда, да?» «Я так и думала. Если бы вы только знали, что он мне наговорил. Послушать его, так я самая последняя дрянь!» Полицейский, дежуривший у входных дверей, наблюдал за ними с легкой иронией во взгляде. В самом деле, любопытное зрелище представлял Мегре, которого вдруг атаковали две женщины. Одна, проливающая слезы, и другая, следившая за ним с явным недоверием. «И будто бы это я написала анонимное письмо для того, чтобы Проспера засудили. Да как же я могла написать, когда я убеждена, что это не он убил? Видите ли, если бы из револьвера, я бы еще могла поверить. Но чтобы он до кого-нибудь удавил? Нет. Да еще чтобы на следующий день удавил ни в чем не повинного человека. Может быть, вы узнали что-нибудь новое? А, господин комиссар, как вы думаете, его уже не выпустят из тюрьмы?» Мегре жестом остановил проезжавшее мимо такси. «Садитесь», — сказал он Шарлотте и Жижи. «Мне надо съездить по делу, вы проводите меня». Он сказал правду. Люкас позвонил ему, наконец, и сообщил, что ничего не добился в частном агентстве ЖЭМ. Мегре назначил Люкасу свидание на бульваре Османа. И вдруг ему пришла в голову мысль, что... Обе его спутницы хотели сесть на откидные места, но он заставил их расположиться на заднем сиденье, а сам сел спиной к шоферу. День был погожий, один из первых погожих дней в году. Улицы стали людными, сразу похорошели, бодрее двигались прохожие. «Шарлотта, скажите, Донж по-прежнему вносит свои сбережения в банк?» Мегре чуть было не рассердился на Жижи. Стоило ему открыть рот, она хмурила брови, как будто чуяла ловушку. Видимо, она с трудом сдерживалась, чтобы не сказать своей приятельнице: «Осторожнее, подумай, прежде чем ответить». Однако Шарлотта простодушно воскликнула: «Сбережения? Да откуда они у нас? Мы давно уже ничего не откладываем. С тех пор, как навязали себе на шею этот дом». «Да, вот уж именно что навязали. По смете он должен был стоить самое большее 40 тысяч франков. Но, во-первых, фундамент обошелся втрое дороже, чем это предполагалось, потому что натолкнулись на какой-то подземный ручей. Когда же стали возводить стены, началась забастовка строительных рабочих, и постройка остановилась. А тут зима на дворе. Словом, 5 тысяч франков тут, 3 тысячи там. Шайка мошенников, вот они кто, подрядчики эти. Сказать вам, сколько мы уже ухлопали денег на этот дом? точной цифры не знаю, но уж наверняка больше 80 тысяч. И еще не за все заплатили».